Разговаривал с юристом уже. Говорит, бесполезно, из-за введенного режима на станции. Это неправильно. Согласен с тобой. В каюту заехал дроид-доставщик и положил на пол упаковку бутылок с водой. Пока я разбирался с дроидом-доставщиком, Ники исчез из каюты. Видимо, ушел в бар на обед и заодно делиться свежими новостями. Сам я решил заказать себе новый комбинезон техника и заодно доставку обеда из бара. Поздно вечером вернулись девушки и ошарашенно встали в дверях. «Ты вернулся?» — спросила Арини. «Как видишь. А нам сказали, что тебя отправили на рудники. Никуда меня не отправляли, я все время здесь находился, в СБ. Вещи мои где?» «Здесь. Мы все убрали в рюкзак. Рюкзак я нашел. Клинки где?» «Мы их заложили», — ответила Зинар. «Чего? Кто вам позволял моими вещами распоряжаться? Мы думали, ты больше никогда не вернешься. Завтра пойдете и выкупите их обратно. Мы не сможем, у нас нет кредов. А это ваши проблемы, вам никто не позволял их брать, не говоря уже о том, чтобы их продавать. Блес, мы завтра постараемся все вернуть, ты только не выгоняй нас», — сказала Арини. Честно говоря, именно это я и собирался сделать, разозлившись на них. Мне каюту оплачивал флот, а им приходилось платить за каюту из своего кармана, а цены на свободные каюты сейчас на станции сильно взлетели. Умышленно это сделало командование или нет, было неизвестно. В сети писали, что было связано с тем, что исправных свободных кают было все меньше, но я не особо в это верил. Ладно, завтра разберемся, решив, что их помощь мне может пригодиться. Видя, что я отошел, они как по команде пристроились на кровати рядом и устроили мне целый допрос насчет того, где я все время находился. Утром они связались со мной и сообщили, что им не хватает 15 тысяч, чтобы вернуть клинки. Пришлось мне снова покупать два новых банковских чипа, чтобы найти креды для выкупа клинков. Вечером мои клинки вернулись вместе с ними. Хотя они мне обещали вернуть креды, но я понимал, что дальше обещаний дело не пойдет. Креды они потратили на одежду для себя и другое нужное, как они выразились, ведь их вещи по-прежнему и остались внизу. На следующий день я попросил юриста забрать мои вещи из СБ, скинув ему все записи с нейросети, где они изымают мои вещи. К моему удивлению, вскоре приехал дроид-доставщик от них и привез все мои вещи. Впрочем, как выяснилось, я рано обрадовался, мой банковский чип они вернули, но он оказался сгоревшим, и креды с него получить теперь было крайне сложно. Сам я достаточно быстро шел на поправку и уже через пару дней без проблем ходил по каюте. Мне хорошо помогала специальная аширская техника, которая содержалась в базе теней. Вот и сейчас я занимался растяжкой на полу, когда дверь в каюту открылась, и в каюту зашли двое контрразведчиков. Честно говоря, для меня это стало полнейшим сюрпризом, я полагал, они давно покинули станцию. «Ты смотри, он вроде ходит, а сказали, что не ходячий», — сказал один из них. «Берем», — ответил второй. «Что это значит?» «Меня отпустили». «Не имеете права». Попытался возмущаться больше для вида, когда меня вытаскивали в коридор. «Заткнись». Я не питал иллюзий, шансов противостоять двум киборгам у меня не было. Они вытащили меня в коридор, надели наручники и запихнули в багажное отделение пассажирской антигравитационной платформы, на которой прилетели. После чего мы полетели куда-то. Глава 25, что это значило, я не понял от слова совсем. Узнали, кто я. Аратанцы сдали. Куда они меня везут? Эти и другие мысли пролетали в голове. Вариантов, что происходит, было много. В сети ходили слухи, что начальника СБ флота или уже отстранили от работы, или вот-вот отстранят. Впрочем, я считал, что это слухи и не особо им доверял. Про меня тоже вначале в сети писали, что я отправлен на рудники, а потом, что погиб во время нападения на очистные комплексы станции. С очистными комплексами станции дела обстояли сейчас совсем плохо. Судя по записям, что находились в свободном доступе, разрушения там были капитальными, и восстановить их работу вряд ли было можно. Нужно было заказывать новые, а это значило, что на станции будут проблемы с чистой водой еще долго. Сейчас чистую воду завозили в большом количестве с гражданской станции, и для питья ее хватило, а вот насчет помыться с этим все обстояло плохо. Можно было помыться на трех старых линкорах, пристыкованных к станции, но очереди, чтобы попасть туда, были весьма значительные. Многие открыто выражали недовольство в сети и высказывали все, что они думают о руководстве флота. Платформу при повороте не сильно тряхнуло, но это стало неожиданностью для меня, и головой я приложился к переборку между грузовым и пассажирским отсеками. «Пилоты криворукие. Летать не умеют». Высказал все, что о них думаю. В поворот вписаться нормально не могут. После чего постарался поискать какую-то дырку или щель, чтобы посмотреть, куда мы летим, но ничего подобного не обнаружил. Нашел только два воздуховода, подающих воздух из пассажирской части. Двери багажного отделения были плотно подогнаны к корпусу. Мне мое положение совсем не нравилось. Куда мы летели, было непонятно. Забрали из каюты, ничего не объяснив. И вообще, ситуация в целом мне не нравилась. на мои запросы о моем нынешнем состоянии Искин отвечал, что я у него не числюсь больше ни за одним из подразделений. Впрочем, меня это не сильно удивляло, большинство прилетевших со мной находились в таком же статусе со слов Ники. Они не числились ни за одним из подразделений флота. С ними было примерно понятно, что их ждет, а вот со мной ничего было непонятно. Лично я не собирался ни в какие планетарные десантники. Платформа тем временем куда-то прилетела и остановилась. Было слышно, как открылись двери пассажирского отделения, и все стихло. Думал, они сейчас придут за мной, но ничего такого не произошло. Было тихо. Это продолжалось долго. Хотел поначалу взломать замок, но у меня не было ничего, чем можно было это сделать. Инструмент для техника и нож, все осталось там. Тогда я попытался подключиться к Искину платформы и вскоре взломал его. Оказалось, что платформа числится за СБ-станцией. Камеры показывали, что мы стоим в тупике. Двое контрразведчиков находятся рядом с платформой и чего-то ожидают. Тогда я посмотрел, что записали камеры наблюдения платформы, и немного растерялся. Оказалось, что перед тем, как прилететь ко мне, эта парочка арестовала начальника СБ-станции. По обвинению в убийстве начальника финансового контроля флота. Такого развития событий я совсем не ждал. В сети писали, что ее убил один из любовников, которых у нее хватало. В эту версию я совсем не верил, так как сам сбежал от нее, и, как понял, техники, побывавшие у нее, совсем не горели желанием к ней вернуться. Вряд ли кто из них мог попасть к ней в каюту, учитывая требуемый допуск Искина и живую охрану на уровне, а вот начальник СБ как раз мог это сделать и попасть, и убить.